Матерь Агни-йоги. Главное – это сохранить и удержать осознание силы своей, несокрушимости своего духа, нерушимости и неуязвимости ничем внешним его внутренней огненной сущности. Под градом ударов и в самых неблагоприятных обстоятельствах можно удержать это осознание силы. Тело героя может погибнуть в неравном бою, но дух его будет победным. И Спаситель распятый мир победил, хотя и казалось кому-то, что победа осталась на стороне тьмы. Важно понять, что и победа, и поражение в духе. Поражение в духе немыслимо, недопустимо, ибо это означает потерю всего. Можно лишить человека всего, могут сыпаться на него удары судьбы, но если дух не сокрушим, если духом не захочет он сломиться и духом поникнуть, он выйдет из испытаний огненным победителем. Внешние удары и внешний ущерб значения не имеют, если не сломлен дух. Об этом противлении духом и в духе, об этой несломимой ничем стойкости духа, говорит учение Агни-йоги, и к нему призывает тех, кто понял, в чем заключается сущность победы над миром. Не в том дело, чтобы жить хорошо, беспечально и в благополучии тихом и мирном, а в том, чтобы, несмотря ни на что, ни на какие трудности, препятствия, отягощения и мучительства, выстоять в духе и пройти через все, умножив силы свои и возрастая духом на все противодействующее. Боль или страдания, нанесенные темной рукой, не считайте поражением и ущербом, или потерю, утратой. Все это не важно, если дух устоял и стал только сильнее от этих ударов, кующих его мощь. Перенесите все значение и смысл борьбы в область духа и поймете, что нет ничего в мире, что могло бы сокрушить дух сужденного победителя.